Прежде чем разбудить Пуди, я разобрался с этой крылатой квази-обезьяной, так называемой феей. Замечательная вредная тварь. Пистолета у меня не было. Да, оно и к лучшему. Эти бестии знают, что это такое, и попасть в них трудно. Зато в запасных башмаках у меня были стальные супинаторы, в манжетах тугие резинки, а в карманах несколько мелких стальных шариков. Стоит соединить супинаторы, и получается стальная вилка. Добавьте хорошие резинки, и рогатка готова. И нечего тут смеяться. Песчаные крысы предпочитают на охоте именно рогатку. Шума меньше, и боеприпасы возвращаются к тебе. Я хорошенько прицелился, приняв во внимание здешнюю силу тяжести, и прострелил феи грудную клетку. Она без единого звука упала с жердочки, а я треснул ей по черепу каблуком, да еще и повернулся на нем, чтобы отомстить за царапины на руке Поти. Детеныш начал вякать, и я запихал труп подальше в угол, а детеныша положил сверху. Он заткнулся. Хорошо, что я надумал в одиночку разобраться с этой тварью. У Поди насчет этих фей какой-то сентиментальный заскок. Она, чего доброго, стала бы хватать меня за руки. Лучше уж так, тихо, чисто и быстро. Подди все еще посапывала в подушку, а я разулся и на мягких лапах провел блиц-разведку. Оказалось, что наша ведьма уже проснулась и достала свою помелу. Выходило так, что Джо-Джо с минуты на минуту окажется на свободе. Насчет аэромобиля и водителя я так ничего и не узнал. Я быстренько вернулся и разбудил сестру. «Пот», — прошептал я, — «ты проснулась?» «Да». «Совсем проснулась?» «Примемся за дело прямо сейчас. Кричи, но только громко и убедительно». «Принято». «Но сначала подсади меня вон на ту полку над дверью. Твоя рука выдержит?» Она кивнула, быстро выскользнула из постели и встала у двери. Я спрыгнул ей на плечи, она чуть подтолкнула меня, и я мигом оказался на полке. Подди вскочила за дверь и завопила. «Миссис Грю! Миссис Грю! Помогите, помогите! С моим братом творится что-то страшное!» Получилось убедительно. Почти сразу же она вбежала в комнату, а следом за ней, пыхтя, валилась миссис Грю. Я спрыгнул ей на плечи, свалил на пол и выбил из руки пистолет. Она вздохнуть не успела. Я свернул ей шею. «Подди, надо ей дать должное», действовала расторопно. Подхватила пистолет, прежде чем он упал на пол. Я осторожно отобрал пистолет. «Хватай свою сумочку, Подди. Мы уходим. Держись позади, но не отставай». Оказалось, что Джо-Джо уже на свободе. Он стоял в гостиной и озирался. Видимо, пытался понять, отчего такой шум. Я пристрелил его. Ни водителя, ни аэромобиля не было. Я не знал, радоваться мне или горевать. Я уже настроился пристрелить и его, хотя могло выйти и наоборот. Жаль, что не было машины. Она избавила бы нас от блуждания по джунглям. Я хотел уже изменить наш план и вместе с Пуди пойти на север, к кольцевой дороге. Наверное, так и следовало поступить. Я решил отдать пистолет Пуди. Ей с ним будет спокойнее, а меня он только отвлечет от дороги. Я велел идти медленно и осторожно, но не останавливаться ни на минуту. Оружие у нее в руке ходило ходуном. «Кларк», — проговорила она, — «я же никогда ни в кого не стреляла». «Авось не промахнешься, если придется». «Наверное». «Тут нет ничего трудного. Наставь пистолет и нажми на спуск. Лучше держи его обеими руками. И не пали попусту». «Хорошо». Я слегка шлепнул ее пониже спины. «Вперед! До скорой встречи!» Двинулся и я. Один раз я обернулся, но Поди уже не было видно. Она растворилась в тумане. Я быстро пошел на запад. И заблудился самым позорным образом. Я думал, что вполне обойдусь без инерциала, но не тут-то было. Ветер был слишком слаб, чтобы уловить его направление. Послюнив палец, да и солнца я не нашел, не помогли и поляризационные очки. По моим расчетам, я уже давно должен был выйти на кольцевую дорогу, но вместо этого все еще бродил по болоту, обходя открытую воду и стараясь не попасть на закуску какой-нибудь местной твари.